медленно, медленно, не сбивая дыхание, я сбегаю из города, унося понимание, что во всем этом городе слишком много хорошего. Здесь мечтают о золоте, а душа позаброшена. Этот город не мой, эта жизнь не моя, просто кто-то другой живет за меня. Я увидел свое отражение в огне, там теперь не мое. Жизнь не по мне. Этот город не мой. Этот город не мой. Тянутся километры бетонные, города улыбаются мне глазами голодными и ночами холодными. Прозябает столетие, и стальными вагонами исчезает наследие. Этот город не мой, эта жизнь не моя, просто кто-то другой живет за меня. Я увидел свое отражение в огне, там теперь не мое. Эта жизнь не по мне. Этот город не мой.